Избалованность. Определение. Ощущение превосходства вследствие чрезмерного потакания и изнеженности. Схожие недостатки. Непокорность, спесивость. Возможные причины. Персонажа слишком сильно опекали воспитатели. Персонаж всегда получал то, чего хотел. Незрелость. Персонаж младший в семье. Персонаж — единственный мальчик в семье, где одни девочки или наоборот. Нехватка чувства собственного достоинства. Персонаж верит в то, что его ценность напрямую зависит от того, что у него есть. Связанное поведение и взгляды. Алчность. Увидев желаемое, персонаж это требует. Персонаж прибегает к манипуляциям, чтобы контролировать и пользоваться окружающими. Персонаж закатывает истерики. Персонаж льет крокодиловы слезы. Персонажу кажется, что ему все должны. Персонаж злоупотребляет чужой привязанностью, чтобы получить желаемое. «Если бы ты меня любил, ты бы свозил меня в Париж». Персонажу кажется, что его обременяют, когда просят о помощи. В первую очередь персонаж стремится удовлетворить личные прихоти. Персонаж хочет получить желаемое, не прилагая усилий. Расточительность. Персонаж пользуется отговорками, чтобы избежать ответственности. «Я сильно разболелась и не могу посидеть с детьми». Персонаж стравливает людей. «Мама говорит, я еще не доросла, но ты ведь так не считаешь, да, пап?» Нытье и жалобы. Высокие ожидания. «Надеюсь, Джоуи знает». Неприемлемо все, что меньше карата. Персонаж добивается своего с помощью комплиментов. Удобная забывчивость. «Не помню, чтобы ты просила меня выгулить собаку, Энни». Персонаж ссылается на ультиматумы, когда не добивается своего. Персонаж грубо разговаривает с людьми. Отказ разговаривать, общаться или есть как средство контроля. Персонаж быстро впадает в гнев. Персонаж обижается, когда окружающие переключают внимание на себя. Персонаж спорит с теми, кто наделен властью. Персонаж позволяет эмоциям управлять разумом. Упрямство, драматизация, ревность. Персонаж вспоминает прошлое. «На выпускной ты купил Стивену машину, помнишь?» Персонаж сравнивает, что есть у него, а что есть у других людей. Потеря интереса к своим вещам при появлении чего-то нового. Желание иметь то, что есть у других людей. Персонаж живет непосредством. Властолюбие. Персонаж обижается, когда его просят поделиться. Неблагодарность. Персонаж ведет себя так, будто он лучше сверстников. Пренебрежительное отношение к чужому имуществу. Персонаж неаккуратно относится к своим вещам, поскольку их легко заменить. Связанные мысли. К чему он вообще спорит? Мы оба знаем, что в конечном итоге я получу то, чего хочу. Вместо меня работу получила она? Несправедливость. Я не хочу ждать, я хочу сейчас. Связанные эмоции. Гнев, желание, фрустрация, незащищенность. Раздражительность, презрение. Положительные аспекты. Избалованные персонажи открыто выражают эмоции и желания по поводу того, чего они хотят, сомнений нет. Зачастую они проявляют смелость и стремятся к тому, чего, как им кажется, они заслуживают. Такие персонажи полезны, когда автору нужен тот, кто открыто выскажет мнение и выдвинет требования. Отрицательные аспекты. Избалованными персонажами руководят их желания и потребности, а не здравый смысл и снисходительность. Если им кажется, что с ними неправильно или несправедливо обходятся, они выплеснут гнев в словах и поступках, чем обидят окружающих. Для избалованного персонажа приобретение вещей часто оказывается важнее отношений. Они остаются поверхностными или рушатся из-за того, как персонажи относятся к людям. Пример из кино. Верука Солт, Вилли Вонка и «Шоколадная фабрика» — избалованная девчонка, считающая себя лучше других и привыкшая получать все, чего хочет. Она свысока смотрит на детей, которые попали на фабрику к Вонке, считает себя лучше, потому что живет в достатке. Меркантильная и избалованная Верука требует, чтобы родители предоставили ей все, чего она не пожелает. Когда она захотела гуся, который несет золотые яйца, из-за чванливости ее отправляют в мусоропровод. Дополнительные примеры из литературы и кино. Скарлетт О'Хара, «Унесенные ветром». Дадли Дурсль, серия книг и фильмов о Гарри Поттере. Эрик Бейтс, «Игрушка». Преодоление этой черты как главного недостатка. Если пристыдить героиню так, чтобы она увидела свои капризы со стороны, вероятно, она засмущается и раскается настолько, что захочет измениться. Многие избалованные персонажи не осознают, какое впечатление производят, поэтому знакомство с чужими представлениями, к примеру, через подслушанные разговоры, может обидеть, но в то же время подтолкнуть к самоанализу, что предшествует желанию измениться. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Обходительность, сумасбродность, наличие чувства справедливости, честность, ревнивость, эгоизм, скупость, бережливость, слабоволие. Изворотливость. Определение. Тот, кому свойственны изощренность и лукавство. Отсутствие прямолинейности. Схожие недостатки. Интриганство, лживость, низость, плутоватость, пронырливость, расчетливость, умение хитрить, ушлость. Возможные причины. Персонаж рос в атмосфере недоверия. Чрезмерно строгое воспитание. Воспитатели занимались недостойными вещами, криминальная деятельность и так далее. Злоупотребление запрещенными веществами. Нечистота мотивов. Персонажу есть что скрывать. Эгоизм. Желание избежать неблагоприятных последствий. Связанное поведение и взгляды. Воровство или жульничество. Ложь. Персонаж действует за чьей-то спиной. Манипуляции. Персонаж стравливает людей. Персонаж клевещет на окружающих. Персонаж пользуется специальными маневрами, чтобы отвлечь от себя внимание. Персонаж использует в своих интересах более слабых участников ситуации. Персонаж держится с краю, чтобы его не замечали. Персонаж говорит то, чего от него хотят другие, чтобы достичь своей цели. Персонаж делает вид, что верит в дело или человека, чтобы получить связи или власть. Персонаж говорит одним людям одно, а другим другое. Персонаж всегда думает наперед и интригует ради своей выгоды. Персонаж внимательно наблюдает за окружающими, выискивает слабости. Персонаж окружает себя другими беспринципными людьми или теми, кого можно контролировать. Персонаж играет на чужих эмоциях. Персонаж совершает поступки из скрытых побуждений. Персонаж проявляет обаяние, чтобы обезоружить окружающих. Персонаж выбирает отношения и союзников, которые принесут ему выгоду. Персонаж возлагает на окружающих вину за свои низкие поступки. Персонажу трудно довериться окружающим. Персонаж оставляет пассивно-агрессивные комментарии. Поиск скрытых возможностей, из которых можно извлечь выгоду. Персонаж прилагает огромные усилия, чтобы его не поймали. Персонаж оправдывает свое поведение, наличие прикрытия, позволяющего избежать последствий. Персонаж срывает чужую работу. Сосредоточенность на цели и большая настойчивость. Персонаж проявляет терпеливость, когда нужно убедиться, что все идет должным образом. Кукловод. Персонаж делает так, что окружающие считают себя главными, а на самом деле незаметно их контролирует. Персонаж тщательно продумывает планы, чтобы осуществить задуманное и избежать разоблачения. Поиск лазеек и способов подорвать систему. Двуличность. Персонаж управляет разговором, ведя людей в определенном направлении. Персонаж проявляет обеспокоенность и внимательность, чтобы окружающие ослабили бдительность. Персонаж держит людей на расстоянии, охраняя свои тайны. Персонаж преуменьшает важность темы, чтобы отвлечь внимание от нее. Персонаж подмечает пристрастия людей, чтобы сыграть на них и добиться желаемого. Связанные мысли. Как бы воспользоваться этой возможностью? Надо провернуть все так, чтобы никто не заметил. Не высовывайся. Да она дурочка, никогда не сообразит. Связанные эмоции. Веселость, подозрительность, пренебрежительность, решимость, страх, чувство вины. Положительные аспекты. Изворотливые персонажи умеют проворачивать дела. Если традиционные способы не дают результата, они придумывают новые методы для достижения своих целей. Зачастую они хорошо считывают людей и понимают, что нужно сделать или сказать. Из-за того, что изворотливые персонажи нередко говорят одним людям одно, а другим другое, они хорошо умеют просчитывать сложные схемы и способны одновременно отслеживать больше одной цепочки событий. Отрицательные аспекты. Изворотливые персонажи умеют вводить в заблуждение. Они лгут, мошенничают и манипулируют, чтобы получить желаемое, и зачастую даже не думают о том, что их методы вредят другим людям. Поскольку для них подобные поступки вполне нормальны, они распространяются не только на те отношения, что связаны с профессией или достижением цели, но и на личные. Этические рамки у таких персонажей гораздо более гибкие, чем у среднестатистического человека, из-за чего моральные убеждения персонажа меняются и толкают его на скользкую дорожку, которая ведет под уклон. Примеры из литературы. После того, как Голлум, хоббит, нашел кольцо, он стал способен на низость и незаметные уловки. Сначала он убил кузена, а затем встал на путь шпионажа и воровства, из-за чего в конечном итоге его выгнали из дома. Много лет спустя, когда договор с Бильбо не оправдывает ожиданий, Голлум отказывается от своих слов. Кольцо, делающее владельца невидимым, поистине идеальный аксессуар для изворотливого персонажа вроде Голлума. С ним он может действовать тайно и проходить незамеченным, куда заблагорассудится. Дополнительные примеры из литературы и кино. Грима Червиуст, Властелин колец, Кот в сапогах, Филипп по прозвищу Мышь, Леди Ястреб. Преодоление этой черты как главного недостатка. Изворотливому персонажу нужно признать, что его поведение отрицательным образом сказывается на окружающих. Болезненные последствия, особенно если неприятности затронут кого-то, кто персонажу дорог, могут шокировать его и побудить к осознанию того, что он скатывается вниз. Так у него появится возможность нажать на тормоз и отыграть ситуацию назад. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Бдительность, законопослушность, наблюдательность, ответственность, порядочность, справедливость, честность. Импульсивность. Определение. Склонность действовать согласно желаниям, прихотям или позывам, без раздумий. Схожие недостатки. Торопливость, порывистость, поспешность, нерассудительность. Возможные причины. Жизнь в среде, поощряющей риск. Желание жить настоящим и без ограничений. Взросление в доме с жесткими правилами и ожиданиями. Эгоизм. Синдром дефицита внимания, СДВ, или синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Опыт близости к смерти, который помог осознать, что человек не вечен. Безответственность. Связанное поведение и взгляды. Персонаж совершает действия на эмоциях. Персонаж совершает действия, не подумав о последствиях. Неспособность заглядывать вперед больше, чем на 1-2 шага. Персонаж действительно испытывает потрясение от нежелательных последствий своих бездумных поступков. Видя что-то, чего хочется, персонаж немедленно пытается это заполучить. Спонтанность, отсутствие планирования. Персонажа раздражает большое количество правил или ограничений. Персонаж сначала думает, затем испытывает сожаление или угрызение совести. Возбудимость, нетерпеливость. Персонаж говорит первое, что приходит на ум. Персонаж легко отвлекается. Открытость. Персонаж не подбирает слова или ведет себя определенным образом, чтобы произвести желаемое впечатление. Персонаж неосознанно подвергает опасности себя и окружающих из-за того, что не обдумал все как следует. Персонаж доставляет окружающим неприятности, идя на поводу у импульсивности. Непредсказуемость, любопытство. Персонаж часто сменяет одно увлечение или хобби на другое. Персонаж не завершает проекты. Персонаж совершает ошибки и наносит ущерб. Персонажу тяжело усидеть на месте или сосредоточиться на спокойных занятиях. Персонаж проявляет фрустрацию и обижается, если в ответ на его поступки люди злятся. В отношениях персонаж создает нестабильность и проблемы с доверием. Персонаж не готовится к будущему, не копит деньги, не составляет завещания и так далее. Чрезмерные траты. Персонаж с легкостью поддается скуке. Неустрашимость. Персонаж действует, полагаясь на интуицию. Персонаж слишком быстро начинает доверять людям. Непредсказуемость и безответственность. Несобранность, из-за чего на выполнение задачи должным образом уходит в два раза больше времени. Связанные мысли. «Кажется, будет весело. Присоединюсь». «Мы зря тратим время, надо просто взять и сделать». «Не бери в голову, я не буду ждать, разберусь по дороге». «Побыстрее с правилами, давайте уже начинать». Связанные эмоции. Любопытство, желание, пыл, душевный подъем, приподнятость, нетерпеливость, фрустрация, сожаление. Положительные аспекты. Благодаря импульсивным персонажам жизнь становится интереснее, а сами они часто оказываются катализаторами перемен и конфликтов. Со стороны способность с легкостью делать и говорить, что им заблагорассудится, порой кажется безграничной свободой. Для импульсивного персонажа, который верен другу, родственнику или делу, в трудную минуту не существует преград. Отрицательные аспекты. Импульсивные персонажи создают проблемы для тех, кто ценит предусмотрительность и тщательное планирование, из-за чего в дружеских отношениях возникают трения. Так как эти персонажи реагируют быстро, они не всегда думают об общей картине и о том, как их действия скажутся на окружающих. Подобные персонажи способны усугубить и без того тяжелую ситуацию и лишиться доверия окружающих. Те, возможно, сочтут их зацикленными на себе или глупыми. Они часто бывают переменчивыми, идут на поводу у эмоций и склонны к зависимостям, потому что не способны сбавить ход и совладать с собственным поведением. Пример из литературы. Энн Ширли. Энн из «Зеленых крыш». Возможно, само олицетворение импульсивности. Она очень эмоциональна и в основном поступает согласно тому, что чувствует в конкретный момент. И неважно, что это значит. Разбить грифельную доску об голову одноклассника, покрасить волосы в зеленый или согласиться на опасное пари. Обычно итог у ее проделок совершенно неожиданный, и она сожалеет о том, что навлекла неприятности на друзей и близких. Дополнительные примеры из сериалов и литературы. Люси Рикардо. Я люблю Люси. Ромео. Ромео и Джульетта. Сонни Корлеоне. Крестный отец. Преодоление этой черты как главного недостатка. Импульсивной героине необходимо осознать, что если сразу поддаваться порывам, то и ее саму, и окружающих ждут неприятные последствия. Ей нужно научиться сбавлять шаг, держать язык за зубами, анализировать имеющиеся варианты и при принятии решений брать за основу размышления, а не эмоции. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, осторожность, дисциплинированность, зрелость, терпеливость, ответственность, бескорыстие, склонность к насилию. Инфантильность. Определение: незрелость или отсутствие опыта. Схожие недостатки: детскость, незрелость, несерьезность, подростковое поведение, ребячливость. Возможные причины: отсутствие жизненного опыта. Персонаж воспитывался в безопасной среде. Воспитатели чрезмерно опекали персонажа, душили его вниманием. Персонаж хочет, чтобы с ним обращались как с младенцем. Старая травма, тормозящая эмоциональный рост. Нежелание взрослеть или брать ответственность как взрослый человек. Связанное поведение и взгляды. Персонаж предпочитает детские занятия, незрелость. Безразличие ко всем элементам взрослой жизни. Занятиям, хобби, интересам, клубам, организациям и так далее. Персонаж почти не умеет решать проблемы. Легковерность. Нарушение приличий. Персонаж делает и говорит то, что не следует. Жизнь с радостным возбуждением. Безответственность и импульсивность. Персонаж забывчив или его легко отвлечь. Персонажу трудно расставлять приоритеты. Необоснованная раздражительность. Персонаж перекладывает обязательства на других людей, принуждает их принимать трудные решения и делать выбор. Персонаж хочет, чтобы с ним нянчились, когда он в плохом настроении. Персонаж устраивает розыгрыши, рассказывает анекдоты и получает удовольствие от юмора, причем все перечисленное не соответствует его возрасту. Персонаж капризничает, когда не добивается своего. Персонаж легко подвергается эмоциональной перегрузке, когда возникают трудности. Низкая стрессоустойчивость. Переменчивое настроение. Персонаж выдвигает требования. Персонаж ищет сиюминутных удовольствий. Персонаж затягивает переход к действию, прокрастинирует, придумывает отговорки, чтобы не работать и так далее. Персонаж чрезмерно увлекается мечтами и фантазиями. Богатое воображение. Наивность. Персонаж не проявляет интереса к обсуждаемым в мире темам и событиям. Персонаж общается с людьми, которые младше его. Персонажу проще выстроить отношения с теми, кто младше, а не с теми, кто старше. Персонаж цепляется за молодость, через моду и так далее, после того, как наступает время двигаться дальше. Зацикленность на себе. Чрезмерная доверчивость. Персонаж предпочитает простой путь сложному. Персонаж самовыражается через сленг. Персонаж испытывает фрустрацию от системности и правил. Персонаж с легкостью поддается скуке от заведенного порядка. Для стимуляции персонажу необходимо разнообразие. Спонтанность. Персонажу необходимы похвала и поощрение, чтобы он мог гордиться собой. Связанные мысли. Слишком сложно. Почему ему всегда везет? Это нечестно. Просто офигенно. Ой, можно и потом поработать. Связанные эмоции. Веселость, любопытство, приподнятость, пыл, счастье. Положительные аспекты. Инфантильные персонажи могут быть чистыми душой и наивными. Как следствие, они оторваны от реальности или не обращают внимания на крупные мировые проблемы или остаются безучастными к ним. Те, кому свойственно инфантильное мироощущение, упрощенно смотрят на жизнь. Им не свойственно что-либо чрезмерно усложнять. Подобно детям, они обучаемы и готовы узнавать и пробовать новое. Они быстро адаптируются. Для них перемены скорее стиль жизни, чем неудобство. Отрицательные аспекты. У инфантильных персонажей отсутствует чувство ответственности, и зачастую нельзя рассчитывать на то, что они эффективно и аккуратно выполнят важные задачи. Они почти не умеют разбираться с проблемами, из-за чего им бывает трудно разрешить конфликт. Вследствие отсутствия опыта им не просто оценивать тяжелые ситуации или вникать в сложные темы. Наконец, инфантильные персонажи не всегда соответствуют чужим ожиданиям, что может стать причиной фрустрации и разочарования у всех участников ситуации. Примеры из кино. Едва Томми Келлахан, уволень Томми, окончил колледж, как его отец умер, оставив сына во главе семейного предприятия. Непростая задача для человека с концентрацией внимания, как у трехлетнего ребенка. К тому же во время учебы он постоянно устраивал вечеринки с друзьями и едва смог получить диплом. Из-за импульсивности, неустойчивости внимания и отсутствия делового чутья ему трудно добиться успеха. Он достигает целей лишь когда распознает свои сильные стороны и принимает их. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Билли Мэдисон, Пи-Ви Герман, Дом игрушек Пи-Ви. Преодоление этой черты как главного недостатка. Персонаж побеждает инфантильность, взрослея. Для кого-то это значит встретиться с испытаниями, из-за которых придется за короткое время превратиться в зрелого человека. Другим персонажам предстоит столкнуться с демонами из прошлого, которые не дают выйти из состояния ребенка. Либо же ключевыми факторами станут дополнительная ответственность, умение брать ее на себя и добиваться успеха. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Отсутствие чувства юмора, нетерпеливость, отсутствие гибкости, склонность к резким суждениям, зрелость, стремление к правильности, ответственность, недружелюбие. Коварство. Определение. Злобность, которой свойственны подлость и склонность действовать из-под тишка. Схожие недостатки. Ехидство, желание насолить, мелочность. Возможные причины. Потребность в контроле, желание воспользоваться властью, избежав неблагоприятных последствий, низкая самооценка, давление окружающих, желание иметь авторитет, неудовлетворение и зависть, травля дома. Связанное поведение и взгляды. Манипуляции, наличие любимчиков, пассивная агрессия. Сомнительные комплименты. Персонаж сплетничает, преувеличивает и искажает правду. Персонаж обсуждает людей за их спиной. Двуличность. Попытки манипулировать. Повышенная склонность к соперничеству. Создание мелодраматических ситуаций за чужой счет. Травля в интернете. Чрезмерная критичность. Персонаж обесценивает положение или обстоятельства, в которых оказались другие люди. Месть за прошлые обиды. Персонаж сравнивает себя с окружающими. Персонаж выявляет людей, которые могут представлять угрозу. Персонаж устанавливает иерархию. Персонаж распускает лживые слухи, чтобы навредить другим людям. Властолюбие. По отношению к бойфренду, имуществу, авторитету, спортивному мастерству и так далее. Паранойя. Персонаж получает удовольствие, когда указывает на чужие недостатки или критикует их. Персонаж устраивает жестокие розыгрыши, чтобы смутить окружающих. Персонаж присмыкается перед теми, кто наделен властью, пытаясь избежать последствий чего-либо или получить особые привилегии. Персонаж публично унижает окружающих. Персонаж нарочито скрытничает, чтобы у другого человека возникло ощущение, что от него отгораживаются. Негативные эмоции. Персонаж дискредитирует или портит репутацию тех, кого считает угрозой. Персонаж опасается предательства. Персонаж поощряет социальную зависимость в дружеских отношениях, чтобы иметь контроль. Персонаж ставит ультиматумы. Персонаж наказывает молчанием и изоляцией тех, кто впал к нему в немилость. сарказм и грубая критика в адрес окружающих. Персонаж настроен получить то, чего хочет, не принимая во внимание окружающих. Персонаж не принимает ответа «нет». Персонаж вознаграждает тех, кто следует за ним. Персонаж берет или перекладывает вещи с привычных мест, из-за чего другой человек испытывает неудобство. Персонаж ощущает прилив энергии, получив контроль. Связанные мысли. Что он напялил? Наверное, у армии спасения была распродажа. Слава богу, у меня не такая прическа. И в какой же вселенной, по ее мнению, у нее есть шанс закрутить с ним роман? Он правда считает, что будет с нами тусоваться? Кое-кому надо спуститься с небес на землю. Связанные эмоции. Гордость, незащищенность, пренебрежительность, приподнятость, самодовольство, удовлетворение. Положительные аспекты. Коварство часто становится средством для достижения цели, одобрения, продвижения по социальной лестнице и так далее. Те, кому свойственно такое поведение, точно знают, чего хотят и в чем намерены преуспеть. Коварные персонажи очень хорошо считывают людей, быстро определяют, кого критиковать, кого избегать и как далеко можно заходить. Отрицательные аспекты. Коварные поступки причиняют боль, а так как они часто совершаются тайно, их бывает трудно заметить или доказать. Их жертвы обычно не делают ничего плохого, но в итоге чувствуют замешательство, неуверенность и унижение. Персонажи, совершающие коварные поступки, нередко пользуются популярностью, но в действительности их популярность подпитывается страхом, а не искренним уважением или привязанностью. Эти люди могут испытывать прилив энергии или удовлетворения, унижая кого-то, но в долгосрочной перспективе это лишь усиливает их ощущение собственной ущербности. Со временем коварство ранит всех. Пример из кино. Баунти. Дрянные девчонки. Группа девушек, которые способны пойти на все ради популярности. У королевы Улья Реджины даже есть книга секретов, где записаны слухи, тайны и сплетни, касающиеся одноклассников и учителей. При возникновении угрозы Баунти лгут, плетут интриги, оскорбляют окружающих и предают друг друга, тем самым демонстрируя свою истинную сущность — эгоизм. Дополнительные примеры из литературы. Динь-динь, Питер Пен, богиня Гера, древнегреческая мифология. Преодоление этой черты как главного недостатка. Коварство, как и любой другой вид травли, — это демонстрация силы. Один из способов ее преодоления — сделать так, чтобы коварная героиня поняла, она может быть яркой и сильной, и не прибегая к пагубным поступкам. Еще один способ победить коварство — сделать так, чтобы персонаж осознал наносимый им вред. Если коварные поступки героини приведут к ужасным последствиям, возможно, она увидит их пагубный характер и постарается исправиться. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Благочестивость, добродушие, доброта, злопамятность, остроумие, переменчивость, уверенность в себе, умение благодарить, честность. Комплекс жертвы. Определение. Частое принятие на себя роли пострадавшей стороны в качестве средства манипуляции или ради получения одобрения. Возможные причины. Проблемы с контролем. Один или несколько опекунов, которые принимали роль жертвы. Жизнь в среде, где человека ценят по тому, что он может предложить. Низкая самооценка. Долгая обида из-за неудовлетворенного желания получить признание за свои жертвы. Персонажу нужна эмпатия от окружающих, чтобы почувствовать свою ценность. Персонаж хочет любви и принятия. Связанное поведение и взгляды. Частые жалобы. Персонаж обвиняет людей в своих проблемах. Персонаж полагает, что случайные события были спланированы преднамеренно. Персонаж пытается влиять на окружающих, напоминая, что он для них сделал. Персонаж делает из мухи слона. Персонаж ошибочно запоминает события. Персонаж никогда не забывает и не прощает. Персонаж не удовлетворен, но не предпринимает шагов для решения проблемы. Персонаж предъявляет новые жалобы, когда старые рассмотрены. Персонаж взращивает зависимость в детях или родных, чтобы самому всегда оставаться нужным. Персонаж служит окружающим, но выражает негодование, когда не видит достаточной благодарности. Пассивная агрессия. Персонаж надеется, что окружающие сделают его счастливым или оценят. Критичность и высокие требования. Персонажу трудно выстроить здоровые гармоничные отношения. Персонаж чувствует, что окружающие его не понимают. Персонаж добровольно вызывается помочь, а потом ворчит, что другие никогда не помогают. Персонаж отказывается от помощи, не веря, что другие люди доведут дело до конца или так же хорошо справятся с работой. Персонаж с неохотой принимает помощь, затем жалуется на ее форму. Персонаж обвиняет окружающих в том, что они не выполняют свою часть работы, но при этом не дает людям такой возможности. Персонаж озвучивает список своих обязательств, обязанностей или принесенных жертв. Персонаж главным образом выражает отрицательные эмоции — гнев, негодование, фрустрация, презрение и так далее. Провоцирование ссор. Персонаж берет на себя слишком много обязательств, а потом ноет из-за эмоциональной перегрузки. Чрезмерная гордость своими способностями или достижениями. Жалобы на трудности и горести. Персонаж перечисляет свои проблемы со здоровьем. Персонаж пользуется чужими потребностями как отговоркой, чтобы не заниматься саморазвитием. Персонаж контролирует других людей с помощью чувства вины. «Когда меня не станет, надеюсь, ты будешь ценить то, что я для тебя сделал». Персонаж напоминает людям, сколько денег он на них потратил. Связанные мысли. Мэри никогда не предлагает помочь в организации таких мероприятий. Каждый год все сваливается на меня. Конечно, сходи поиграй в гольф, а я пока дома с детьми посижу. Опять. Они понятия не имеют, сколько всего лежит на моих плечах. Без меня тут все развалится. Хоть немного благодарности, разве я слишком многого прошу после всего, что я для нее сделала? Связанные эмоции. Гнев, досада, отрицание, решимость, фрустрация, одиночество, эмоциональная перегрузка, негодование, презрение. Положительные аспекты. Персонажи с комплексом жертвы — трудяги. Они возьмутся за дополнительную работу, от которой другие откажутся. Они сильно привязываются к людям, вошедшим в их жизнь, и не скупятся на время и силы. Отрицательные аспекты. На потребность персонажа с комплексом жертвы в любви окружающие часто отвечают эмпатией или вниманием. Их персонаж и стремится получить, показывая, что его не понимают. Но постоянные жалобы быстро истощают силы, когда окружающие понимают, персонаж с комплексом жертвы никогда не будет удовлетворен, вместо решенной проблемы сразу же появится новая. Хотя персонажи с комплексом жертвы выражают недовольство жизнью, обычно они отвергают помощь, ведь проблемы нужны им для того, чтобы получить желанную эмпатию. Через какое-то время они утрачивают доверие, и люди начинают успокаивать или игнорировать их, что повышает потребность такого персонажа в одобрении. Пример из кино. Римский император Коммод, гладиатор, одно из главных действующих лиц политической арены Древнего Рима. Тем не менее, он озлобленный, недовольный и обвиняет в своих проблемах окружающих. Отец не понимал его и не воздал должное за долгие годы служения. Сестра не ценит его так, как с его точки зрения должна. Римляне не восхищаются им так же, как восхищались его отцом, и отдают предпочтение его врагу. В действительности Коммот сам создает себе проблемы, но перекладывает вину на окружающих и отказывается меняться или нести ответственность за свои поступки. Дополнительные примеры из сериалов. Миссис Воловиц. Теория большого взрыва. Мари Бэрон. Все любят Реймонда. Преодоление этой черты как главного недостатка. Именно потребность в признании и эмпатии толкает персонажа на совершаемые им поступки. Если он осознает, что его действия не приносят желаемого результата, возможно, появится мотивация измениться. Также бывает полезно познакомить персонажа с тем, кто будет к нему искренне небезразличен, доказав тем самым, что любовь не зависит от того, сколько человек делает или отдает. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Безразличие, черствость, жестокость, невнимательность, независимость, отсутствие гибкости, эгоизм, восприимчивость. Конфликтность. Определение. Стремление бросать всем вызов, спорить или выступать против кого-либо. Схожие недостатки. Склонность к спорам, воинственность, вздорность, задиристость, склочность. Возможные причины. Персонаж считает, что он прав, а все остальные ошибаются. Чрезмерная уверенность в себе. Персонаж в прошлом устанавливал нездоровые связи с окружающими через конфликт. Пессимистичный взгляд на жизнь. Навязчивая потребность спорить с окружающими или защищаться. Ощущение беспомощности или западни. У персонажа есть подсознательное желание увидеть, как окружающие становятся настолько же несчастливыми, как и он сам. Депрессия или ощущение безысходности. Проблемы с управлением гневом. Связанное поведение и взгляды. Склонность к спорам, словесные перепалки. Персонаж всегда занимает противоположную собеседнику точку зрения. Заводит разговоры, которые гарантированно перерастут в конфликт. Персонаж ищет, а не избегает нестабильных людей и потенциально конфликтных ситуаций. Персонаж намеренно делает провокационные высказывания. Повышенная склонность к соперничеству, переменчивое настроение, паранойя, повышенное давление, головные боли напряженного типа, склонность к запугиванию, критичный негативный настрой. Персонаж скрывает свои уязвимые места, чтобы окружающие не могли воспользоваться ими против него. Отсутствие уважения к чужому личному пространству. Персонаж изучает тему, готовясь к словесным перепалкам. Персонаж получает удовольствие от столкновений с окружающими. Невыполнимо высокие требования к окружающим. Неспособность выстроить нормальные отношения с окружающими. Твердое убеждение и желание ими поделиться. Прилив адреналина после каждого столкновения. Персонаж использует нечестные выпады и оскорбления, чтобы добиться реакции. Персонаж переходит границы, чтобы скрыть собственную обиду или уязвимость. Персонаж винит других людей в своих ошибках. Персонаж отказывается видеть любую другую позицию, кроме своей. Отсутствие такта. Персонаж беспощадно преподносит правду такой, какой он ее видит. Чрезмерная критичность к окружающим, их работе, успеху и неудачам. Персонаж говорит в один голос с окружающими, перебивает. Персонаж намеренно вырывает факты из контекста, чтобы кого-то раздразнить или придать вес аргументу. Персонаж ищет неувязки в аргументах или чувствительные зоны других людей и провоцирует с их помощью. Персонаж получает удовольствие, когда других людей критикуют за ошибки. Персонаж ощущает свою ценность, когда окружающие поддаются или сдаются. Персонаж открыто и, не сглаживая острые углы, высказывает свое мнение. Персонаж опускается до мелочности, оскорблений и даже нечестных выпадов ради победы в споре. Персонаж рассматривает чужой успех как стимул, чтобы самому стать лучше. Персонаж наблюдает за нарушениями правил и непоследовательностью, чтобы указать на них. Персонаж готов вступить в конфликт в интересах другого человека. Персонаж указывает людям, что им делать. Персонаж не доверяет окружающим. Персонаж ведет себя агрессивно, готов распустить руки. Связанные мысли. Этого парня надо поучить хорошим манерам. Вот идиотка. Я докажу, что она понятия не имеет, о чем болтает. Может, его все вокруг и боятся, а я нет. Я его на место поставлю. Связанные эмоции. Возбуждение, гнев, гордость, желание, пренебрежительность, приподнятость, пыл, решимость, самодовольство, уверенность в себе. Положительные аспекты. Конфликтные персонажи уверены в собственной правоте, иначе они бы не стали во всеуслышание высказывать свое мнение. Так как часто лишь эти персонажи высказываются против, они не боятся остаться в одиночестве. Такое упрямство может оказаться ценным качеством. Отрицательные аспекты. Окружающих воинственные персонажи раздражают или даже пугают. Они сеют распри и раздоры, причем зачастую намеренно. Из-за потребности в конфликте им сложно выстроить глубокие связи с другими людьми, что увлечет за собой одиночество и изоляцию. Постоянные разногласия и негативные эмоции могут повлиять и на здоровье персонажа, стать причиной болезней, например, сердечно-сосудистых заболеваний, и повысить риск инсульта. Пример из кино. Ужасное детство, на которое наложили отпечаток ненужность и жестокое обращение, поспособствовало тому, чтобы Уилл Хантинг, умница Уилл Хантинг, научился извлекать из конфликтов пользу. Именно через конфликты он защищается, побеждает стыд и доказывает, что чего-то стоит. Его жизнь — постоянное нападение. Он атакует других людей до того, как они смогут причинить ему боль и разбередить старые раны. Дополнительные примеры из кино. Тайлер Дёрден, «Бойцовский клуб». Томми Девита, «Славные парни». Преодоление этой черты как главного недостатка. В итоге конфликтный персонаж должен захотеть искренних отношений с другими людьми. Неважно, из каких побуждений он действует, эгоистических или альтруистических, потребность в дружбе и обществе может стать движущей силой, которая изменит его поведение. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Злопамятность, мягкость, отсутствие гибкости, переменчивость, робость, склонность к насилию, трусость, упрямство, эмпатия.